День уже вступил в свои права. Половина неба очистилась от облаков, и лучи Релиуса разогнали ночной холод. Хотя Сетита находилась гораздо дальше от Релиуса, чем Каллиста, для каллистян, одетых в меховые комбинезоны, было достаточно тепло. Человек Земли чувствовал бы себя совсем хорошо. Температура воздуха была не меньше 20 градусов выше нуля. Но трое каллистян, находившиеся на поляне, не подозревали даже о существовании Земли. Ждать пришлось всего полчаса. Как раньше они смотрели на запад, ожидая появления звездолета, так теперь все трое не спускали глаз с восточной стороны, откуда должны были появиться Линк и закончившие на Сетита свой межзвездный полет отважные звездоплаватели. «Кто из них прилетит к нам?» — никому не обращаясь, спросила Дьеньи. «Вероятно, Диагонь и, разумеется, Синг», — ответил Ресинь. «А может быть, еще кто-нибудь?» «Скоро, Дьеньи, вы увидите своего деда». «Я так мечтаю его увидеть», — сказала Дьеньи. Пять точек появились вдали, быстро приближаясь к поляне. Прилетевшие опустились метрах в 20 от потухшего костра и, сняв крылья, направились к ожидавшим их каллистянам, взволнованным этой необычайной встречей на необитаемой планете. Дьеньи вдруг схватила и сжала руку Ресиня. «Кто это?» — прошептала она. Но Ресинь и Вьинь сами уже увидели и замерли от удивления и неожиданности. Впереди рядом с Лингом шел врач звездолета Синг, а рядом с ним, одетый в легкий, совсем не подходящий к климату Сетита костюм невиданного покроя, к ним подходил невысокого роста человек с бледно-розовым, почти белым лицом. У него были светло-волнистые волосы, черты лица, похожие на черты каллистян, казались более мелкими и не такими резкими. Необычайного разреза широко открытые глаза были синего цвета. Красные губы улыбались. Его руки, видные из рукавов коричневой кожаной рубашки, были, как и лицо, светлыми. Немного позади шли Мьянён и Бьянинь. Диагоня не было среди прилетевших. Ресинь и его товарищи готовились восторженно встретить прославленных звездоплавателей, с нетерпением ждали момента, когда наконец увидят их. И вот долгожданные члены легендарного экипажа здесь, перед ними. А они внезапно потеряли способность говорить и двигаться. Появление загадочного незнакомца так поразило их, что они смотрели только на него, забыв обо всем на свете. Голос Синга вывел их из состояния оцепенения. «Поздоровайтесь же с нами», — сказал он, — «и обнимите нашего гостя. Его зовут Петр Широков. Он с далекой прекрасной планеты, которую нам посчастливилось найти. Его товарищ остался на корабле и ждет вас». «Их двое, этих странных людей», — подумала Деньги, — «они жители другого мира». Все трое сразу поняли смысл услышанного. Все огромное значение слов Синга. Каллистяне давно отказались от мысли, что только на их планете существует разумная жизнь. На планете Кетио они видели таких же, как они сами, людей, правда, стоявших еще на низкой ступени, наделенных развивающимся разумом. Было несомненно, что в просторах Вселенной существует бесконечное количество планет, несущих на себе жизнь. Но им казалось, и наука подтверждала это, что Мьенье слишком холодная звезда, чтобы на ее планетах могла развиться жизнь, подобная каллистянской. Подавляющее большинство ученых Каллиста считало, что экспедиция Диагоне вернется ни с чем. Только он сам и 11 его товарищей верили, что у Мьенье они найдут разумную жизнь. И с этим убеждением отправились в свой далекий путь. И вот они оказались правы. под лучами Релиуса на поляне девственного леса Сетита перед тремя калистянами стоял человек, ничем не напоминавший диких обитателей Кейтио. Он был другим существом, не похожим на калистян ростом, цветом кожи, глаз, губ, но это был высокоразумный обитатель неизвестной им планеты, живущий под светом Мьеньи. Трое калистян чувствовали глубокую радость, что им первым выпала счастливая судьба приветствовать посланцев планеты, даже название которой они еще не знали. Все трое одновременно сделали шаг навстречу синеглазому пришельцу. Он улыбнулся и сказал на чистом калистянском языке, чуть твердо выговаривая слова: «Здравствуйте, друзья! Приветствую вас от имени человечества Земли, пославшего нас к вам. Диего и его товарищи прилетели на Землю и познакомились с нашей жизнью. Теперь мы направляемся на Каллисто, чтобы познакомиться с вашей. Я знаю, что нас ждет дружеский прием. Еще раз здравствуйте, друзья!» «Пожмите ему руку», — сказал Синг. «На их родине такой обычай». «Зачем?» — сказал Широков. «На Каллисто другой обычай, и я буду придерживаться его». Он обнял Ресиня, стоявшего ближе всех, и провел пальцами по его лбу. Взволнованный врач ответил тем же. Широков повернулся к Деньи. Уже подняв руки для объятия, он вдруг опустил их, пристально всматриваясь в черты лица стоявшего перед ним стройного молодого калистянина, одетого в такой же серый комбинезон с красным мехом на воротнике, как и другие. Но он не мог сказать, почему. Но лицо Дьеньи показалось ему знакомым. «Вы женщина?» — спросил он. «Да», — удивленно ответила Дьеньи. «Тогда», — сказал Широков, — «я особо приветствую вас, первую женщину Каллисто, которую я увидел». Дьеньи обняла его. Нежное прикосновение ее пальцев глубоко взволновало Широкова. Неожиданно для себя он взял ее руку и поцеловал. «На Земле есть такой обычай», — пояснил он, видя удивление не только новых, но и старых своих друзей. Он был смущен своим поступком. Чем-то далеким и почти забытым повеяло на него. Он вспомнил свою мать, единственную женщину, руку которой он целовал в детстве. Лицо Дьеньи, чуждое ему, человеку Земли, вдруг показалось родным и милым. «Ваше лицо, — сказал он, чтобы скрыть свое смущение, — кого-то мне напоминает». «Меня зовут Дьеньи, — сказала девушка. — Я внучка человека, которого вы хорошо знаете». «Кого же?» «Рига, Диагоня». Этот ответ поразил не только Широкова, но и Синга, Бьяниня и Мьяньоня. «Внучка Диагоня?» — одновременно переспросили все четверо. Широков понял, почему ее лицо показалось ему знакомым. Он даже удивился, что сам не догадался, кто перед ним. Поразительное сходство теперь бросалось в глаза. «Диегонь никогда не говорил нам о вас», — сказал Мьяньонь. «А он и сам не знает о моем существовании», — улыбнулась Деньи. «Чья вы дочь?» «Вьега Диегоня». «Замечательный сюрприз нашему командиру», — сказал Бьянинь. Пока Широков знакомился с тремя калистянами, Синг не терял даром времени. Он достал небольшой аппарат и установил его на земле возле Синьяня. «Надо обнажить место ожога», — сказал он. Ресинь и Линг принялись помогать ему. Меховой комбинезон был расстегнут, а одежда под ним разрезана. Раздеть раненого они не решились, так как для калистянина воздух был слишком холодным. Один Широков не чувствовал холода. На черной груди Синьяня резко выделялись серые пятна. «Ожог проник очень глубоко», — сказал Синь. если бы мы опоздали, а другие ожоги есть?» — перебил он сам себя, обращаясь к Рестиню. «Есть на ногах, но наиболее опасны эти». Синг включил аппарат. Серые пятна внезапно превратились в зеленые. Широков, позабыв о новых знакомых, внимательно следил за процессом. Он уже достаточно знал о медицине Калиста и разбирался в лечебных аппаратах. Но видеть их в действии ему не приходилось. Кроме того далекого случая, когда Синг в его присутствии удалял из тела Вьяньяня пули Юсинчжоу. Как давно это было! Каким чудесным казался тогда прибор Синга земным медиком, и каким простым оказался он, когда Синг объяснил его устройство и принцип работы. Стоя в отдалении вместе с другими калистянами, чтобы не мешать врачам, Дьенье не спускала глаз с лица Широкова. «Так вот, как они выглядят», — думала девушка, — «похожи и не похожи на нас, белые калистяне. Как хорошо, что мои опасения не оправдались».